Глава 39. Андрей. Как и говорил врач, из реанимации Алису переводят в палату отделения сосудистой хирургии ровно через сутки, в сознании и без сопутствующих побочных явлений. Об этом мне сообщает Владимир Сергеевич. Всю информацию касательно состояния Алисы получает он. Мне же практически ничего не говорят, потому что я никто. Я довольствуюсь скромными обтекаемыми фразами. Наблюдаем состояние средней тяжести и тому подобное. Я третий день отбиваю порог госпиталя и уже протер дырку на брюках, околачиваюсь на пластиковых стульях. Я не могу ни есть, ни спать, ни дышать. Моя жизнь сдулась, сконцентрировалась в пределах голубых стен узкого больничного коридора. Особенно подыхаю ночами, когда все ощущения и внутренний вой критически обострены. Напротив входа в приемное отделение больницы давным-давно каким-то меценатом была выстроена небольшая часовня. Каждый день, проходя мимо, меня обуревает желание в нее заглянуть. Я крещеный, но вся религиозная ипостась от меня была так же далека, как сейчас Алиса. В сегодняшней действительности я готов просить, взмолиться любым богам, сделать хоть что-то, что сможет помочь моей девочке выкарабкаться. Как обезумевший, прокручиваю в голове секунды аварии. Не понимаю, каким образом Алиска не справилась с управлением, когда скорость была минимальна. Как не заметила маршрутное такси? Как вылетела на встречную полосу? Как? Рву на себе волосы, когда закрываю глаза и вижу столкновение. Я бы хотел забыть, но не могу. Я не могу. Эти видения, как шрамы на запястье от лезвия, всегда будут напоминать о случившемся. Алиска, что тебя мучило, девочка? Как же мало времени у нас было. 3 сказочных дня. А потом реальность жизни. Жестокая, беспросветная. По оголенным нервам утюгом прошедшая. Не теряя надежды, я порываюсь попасть к ней в палату. Но ни меня, ни отца Алисы не пускают. И когда на 5-й день моих мытарств Владимир Сергеевич сообщает, что ему разрешили навестить дочь, я вновь пролетаю мимо, потому что я никто. Я никто. Не могу вспомнить, когда был в последний раз на работе. Не помню, когда менял трусы, и не понимаю, каким образом еще не свихнулся. Это невыносимо. Жить в неведении и ожидании. Невыносимо осознавать, что конкретно от тебя ничего не зависит. А я хочу поменяться с ней местами. Я хочу забрать всю ее боль себе. Я чувствую, как ей больно. Чувствую каждым атомом своей души. Жду Владимира Сергеевича под окнами первого этажа госпиталя. Гипнотизирую тянущиеся минуты. Знаю, что времени на посещение Ковалю выделили немного. Но я, блин, завидую ему до судорог, потому что он увидит ее, а я вижу только свои окровавленные руки на Алискиной шее. Меня подбрасывает, когда Коваль торопливым шагом выходит из дверей отделения. Он смотрит исключительно себе под ноги, не замечая ничего вокруг себя. И я тороплюсь ему наперерез. «Владимир Сергеевич!» – окликаю. Мужчина вздрагивает, как от внезапного удара. Мимолетно бросает на меня взволнованный взгляд, хмурит задумчиво брови и вновь опускает глаза. Прибавляет шаг. Он убегает от меня. «Владимир Сергеевич!» Настойчиво кричу ему вслед. Не понимаю. Он словно боится смотреть мне в глаза. Что происходит? Разрывающее чувство тревоги холодит мои нервы. Как электрический ток по позвонкам пробегает леденящее беспокойство. Я несусь за Ковалем, стремительно от меня ускользающим. Он поспешно садится в ожидающую его машину и, не оборачиваясь на мой зов, уезжает. Что, черт возьми, происходит? Что-то с Алисой? Ей стало хуже? Что? Меня разрывает на лохмотья. Я падаю в бездну от неведения и беспомощности. Мечусь под окнами больницы. Я не знаю, что мне делать, но врываться в отделение с требованиями объяснить происходящее не имею никакого права. Я никто. Если персонал напишет на меня заявление в полицию, я пойму. Потому как всю неделю я практически бомжевал на ступенях больницы. Охотно верю Максу Филатову в том, что я стал сравним с Йети, заросшей щетиной и помятой рожей. Даже другу не удалось вытащить меня из болота, в котором я просидел, кажется, целую вечность. Но сегодня я хотя бы не похож на гниющий опавший лист. Я побрился и помыл голову. За 10 дней впервые. Смотрю на себя в зеркало. Классический костюм я надевал в выпускном классе в школе, и то только на церемонию вручения аттестата. Я ненавижу костюмы. Они меня душат. Но я покорно стерплю. Сегодня выписывают Алису. Это охренеть какой повод. О ее выписке мне сообщила медсестра, когда я буквально начал ей угрожать. Я одичал до помутнения рассудка. Я пошел даже на это, потому что за всю неделю выслеживания Коваля ни разу с ним не пересекся. Теперь я отчетливо понимаю, что он меня игнорирует. К телефону Владимир не подходит тоже. Я оборвал ему трубку. Я поджидал его у дверей отделения. Я знаю, что он тайком навещает Алису. Но почему-то он избегает меня. Я не понимаю. Так же, как и того, почему Алиса до сих пор со мной не связалась и не попросила себя навестить. Это как минимум странно, при том, что моей девочке лучше. Ее состояние стабильно, и она упорно идет на поправку. Моя воинственная малышка. Почему же ты молчишь? Почему не зовешь? Но сегодня я настроен решительно. Я встречу свою девочку и не отпущу больше никогда. Крепко сжимаю в одной руке букет цветов, в другой бархатную коробочку, которую приготовил давно. В своем решении я не сомневаюсь нисколько. Оно настолько точно и правильно, как атомные часы. Кажется, готов. Внешне я спокоен. Внутри горю. Сгораю. Противоречия во мне борются, задевая внутренности. Я хочу ее увидеть. И боюсь. Боюсь узнать то, что окончательно меня убьет. Ведь должна быть причина такому поведению Коваля и молчания Алисы. Но если ее выписывают, значит, самое страшное позади. Я настраиваюсь на это. Страшное позади. Впереди только лучшее. Наше будущее. Общее на двоих. Решительно спешу к госпиталю. Пульс методично отбивает нервозную чечетку. Постукиваю по рулю большим пальцем. Я нервничаю. Если медсестра меня не обманула, то я прибуду к нужному времени с запасом. Уметь правильно дышать учат пловца на первых уроках. Я дышу ровно, сбивая ритм сердца и успокаивая дрожь. Но чувство всепоглощающей тревоги не покидает меня всю дорогу. Не покидает она и возле входа в отделение, когда 30 минут слоняюсь под дверьми. Замечаю тонированную машину Коваля. Его водитель паркует автомобиль очень близко к входу, но из джипа никто не выходит. И я понимаю, что Владимир Сергеевич сейчас там, у Алисы. Хожу туда-сюда, отсчитывая секунды. Цветы начинают понемногу опадать, и пара лепестков срывается к моим ногам. Красные розы. Почему я взял красные розы? О чем я думал? Кровяными пятнами раскрашивают асфальт. Кровяными пятнами. Они выходят вдвоем. Владимир Сергеевич обнимает Алису за плечи, прижимая защищающий к своему боку. Огораживает. Прячет. Они идут поспешно. Смотрю им в спины. На Алисе спортивный костюм, а на голову наброшен капюшон. Больше мне ничего не видно. Я тороплюсь за ними, чтобы успеть до того, как они скроются в машине. Мое сердце подпрыгивает. То ли от радости, потому что я вижу ее, то ли от отчаяния, потому что не я обнимаю. Ускоряюсь. «Алиса!» Мой голос разносится по территории госпиталя. Он жалкий, молящий, стонущий. Я скучал. Я так скучал. Оба замирают. Спина Владимира Сергеевича предельно напряжена. Моя девочка медленно оборачивается, а я сжимаюсь в комок, сдуваюсь, расщепляюсь на атомы. Глаза. Потухшие. Серые, как дождливый пасмурный день. Я больше ничего не вижу, кроме глаз, которыми она смотрит на меня. Испуганно. «Папа, а это кто?»